Выпито в этот первый день, Михайлов помнил, было очень много, и они перешли с Машкой через почтовую дорогу лишь в 16:00. Утром их разбудили крики «Ура!». Михайлов вскочил, подбежал к окну и увидел, что по пыльной дороге катятся кареты, раззолоченные, восьмистекольные, запряженные 8 лошадьми, каждая с лакеями на запятках. Люди бежали за поездом и кричали: «Да здравствует царь Петр Федорович! Да здравствует государь-император! Ура!» Михайлов ахнул. Государь уже проехал, его видно не было. В каретах сидели важные люди с пудренными головами, в бархатных и атласных кафтанах, дамы в рабронтах. «У этой глазетовая. Фижмы, видишь?» — взволнованно говорила Машка, смотревшая в окно через плечо Михайлова. Последняя карета скрылась в облаке пыли и не стала сказочного господского видения. Долго с восторгом они обменивались впечатлениями между собой, затем с другими, завтракая в кабачке. Говорили, что царский поезд проехал в Орниенбаум. «Видел, государя, вот как тебя вижу», — восторженно говорил кабачик. Начались дни, навсегда неясно оставшиеся в памяти Михайлова лучшим временем его жизни. Он впоследствии и сам не мог толком вспомнить, сколько прожил на Петерговской почтовой дороге. Несмотря на серебряные часы, времени был потерян счет, этому способствовали и белые ночи. Никогда на своем веку он не пил так много. Пил в кабаке, пил с Машкой в своей комнате и себя не обманывал. Понимал, что ничего не останется от его капитала, что ничего больше он не купит и не женится, и навсегда останется бобылем-курьером. Плакал пьяными слезами, думал с умилением о своей щедрости, бездомной жизни и молодецкой натуре. Ему и в самом деле не очень было жалко нежданного богатства. Хоть недолго, а пожил по-господски. Это для него зажглись необожженные свечи, и открылась комната кабачка, в которой гуляли первейшие господа столицы. В кабачке появлялись и подсаживались к его столу другие женщины, до которых тоже дошел слух, что курьер пропивает сенатские деньги. Машка в дом никого к нему не допускала, а в кабачке, пожалуй, балуйся. Все молчаливо признавали ее права на курьера и на казенное золото, но пользовались случаем выпить. Впрочем, Михайлов, улучив минуту, внушительным шепотом сказал хозяину, что не смел и предлагать шипучее вино, оно ему вдобавок и не очень нравилось. «Мне и Машке пуншевую, а другие пусть хлещут пиво». После второй или третьей ночи хозяин попросил денег. Михайлов презрительно дал ему 3 золотых. Дал также 2 червонца Машке, у которой при виде золота всякий раз разгорались глаза. Хотя он был все время почти пьян, твердо помнил, что кошелька не надо оставлять ни на одну минуту. Деньги плыли, Михайлов о них не думал, и счастье наполняло его душу от того, что он кутит как господа, от того, что он удалой молодец, а всего более от пуншевой водки. Еще одно смутное воспоминание осталось у него от счастливого пьяного времени. Было это уже под конец. Поздно ночью на дороге вдруг послышался приближающийся быстрый топот. У подъезда кабачка остановилась коляска. Хозяин вышел посмотреть, что такое, и вернулся с выражением испуга на лице. Торопливо, шепотом он попросил Михайлова и Машку перейти ненадолго во вторую комнату. «Зачем во вторую? Нам и тут хорошо», — пробормотал курьер заплетающимся языком. «Мы деньги платим почище господ», — сказала гневно Машка. Оба они вскочили. На пороге показался тот самый сказочного роста офицер с рубцом от рта к уху, что кутил здесь в ночь перед отъездом Михайлова в Пилым. Вид у него был еще страшнее, чем тогда. Он окинул их тяжелым взглядом, отвернулся, вырвал из рук хозяина бутылку, стукнул по донышку, пробка вылетела, приложил горлышко к губам и выпил все до дна, не отрывая бутылки от рта, все больше запрокидывая назад голову. Затем отер левой рукой губы, швырнул в сторону бутылку, она разбилась на куски, бросил хозяину монету и вышел, не сказав ни слова. На дороге снова послышался топот скачущих лошадей.